Рассказывали еще о том же старце, что однажды пошел он на рынок купить себе одежду. Купил и отдал одну золотицу. Оставалось ему доплатить еще несколько мелкими монетами. Он взял одежду, положил под себя и стал отсчитывать мелочь на дощечку. Тут кто-то подошел и попробовал вытащить из-под него одежду. Ощутив это, старец понял, что это значило, и, жалея о трудящемся, стал понемногу приподниматься, как бы подтягиваясь с монетою, пока тот вытащил одежду и ушел. И старец не обличил его. После сего блаженный Зосима сказал: «Чего стоила эта одежда его или те украденные у него вещи? Но сколь высокоценно произволение его! Он показал, что, имея их, он был таков, как бы ничего не имел. Когда их похищали, он оставался таким же, не скорбя о том и не раздражаясь за то, ибо, как я всегда говорю, не то вредит, чтобы иметь, но иметь с пристрастием. Старец сей, хотя бы весь мир имел, был бы таков, как бы ничего не имел, ибо тем, что он сделал, показал, что свободен от всего». Восподвизаемся же, братья, и мы подражать примерам святых отцев и ревностно исполнять словеса их, чтобы, исполняя здесь плодов благих, сподобиться и вечных благ. Во Христе Иисусе Господе нашим, коему слава и держава, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.